Глава 25. Жасмин. Я сидела на своем инвалидном кресле и смотрела в окно. Сегодня ночью мне приснился мужчина. Высокий, красивый, со смоляными волосами. Они волнистыми прядями падали ему на лоб. В его взгляде что-то хищное, но это притягивало. Он называл меня драгоценностью. Черты быстро стирались из памяти, рассыпались песком. Я пыталась ухватить этот образ, но все никак не получалось. «Жасмин, дочка!» Зашел в комнату отец. Его взгляд скользнул по моему креслу, и он потер переносицу. «Зачем ты снова в нем сидишь?» «Ты что-то хотел сказать?» Встал я. «Мне надо слетать к маме на несколько дней. Я думал позвать Алана, чтобы посидел с тобой». «Не надо, брата». Сморщила я нос. «У меня все хорошо. Я уже сама могу о себе позаботиться. Лети, папочка, и не переживай. К тому же в выходные меня пригласили на свидание». «Кто?» «Помнишь Берна? Он со мной проводил тренировки в бассейне». «Да-да, конечно. Хороший парень». «Так что даже не думай. Мои выходные будут замечательными». Я широко улыбнулась и клюнула папу в щеку. «Вот и чудно. Пойду паковать чемоданы». «А я... бегать». Мой смех разлетелся звонкими колокольчиками по комнате. «Пожалуйста, аккуратнее». Бросил отец на прощание и вышел. Вставив наушники, я еще несколько секунд задержал взгляд на кресле. Сколько я на нем провела? Полгода? Реабилитация далась тяжело. Каждый шаг был подвигом. Но я двигалась вперед. Со мной работали лучшие врачи, даже психолог. Мы с ним много разговаривали. Я очень хотела вспомнить все, но память возвращалась рваными клочками. Иногда что-то как будто всплывало на поверхность, но тут же тонуло. Мне советовали не торопиться и ждать. Но казалось, я потеряла что-то безумно важное. И эти сны... с мужчиной. Уже не в первый раз. Черт. Я опять забыла, как он выглядел. Наверное, стоило все же записывать. Бегать я начала не так давно. Сейчас мне хотелось попробовать каждую вещь. Я хваталась за спорт, кулинарию, рисование. Надо понять, кто я и кем была. Несколько километров дались неплохо, и когда я остановилась, зазвенел телефон. «Все же в силе?» От мурлыкающего голоса в трубке стало приятно. «Конечно. Как и договаривались. Куда пойдем?» «В кино. А потом поужинаем». Звучит заманчиво. «Я заеду за тобой завтра в 5». Берн, милый. У него сильные руки, и он всегда так заботился обо мне. Полгода в инвалидном кресле. Еще столько же реабилитация. Даже чуть больше. И мы с ним встречались на занятиях почти 3 раза в неделю. А еще у него добрые голубые глаза. Они такие ясные, в них ни грамма злости. Сплошная нежность и сладость. Только вот, я вспомнила свои ощущения от хищного взгляда незнакомца во сне и просыпалась лишь от того, что сердце барабанило в груди. С Берном такого никогда не было. И почему я вспоминала все время этот дурацкий сон? Как будто и сейчас этот взгляд облизывал меня и оплетал паутиной. Я осмотрелась, но в парке никого. Старая парочка, гуляющая за ручку, девушка с собакой. Мужчина, скрывшийся за разворотом газеты. Отдышавшись, я побежала обратно. Дом встретил меня бардаком. Папа всегда собирался с размахом. Они с мамой по очереди жили со мной. Я им безумно благодарна. Но немного устала от назойливого внимания. И отъезд отца очень даже обрадовал. «У меня вылет вечером». Посмотрела на часы, выкатывая чемодан. «У нас еще есть время приготовить вкусный обед и иду тебе на выходные. А то знаю тебя. Будешь есть один фастфуд». «Зато он вкусный». Мы отлично повеселились и поболтали заготовкой. А потом он уехал. Я же занялась уборкой. Раскладывая вещи, зашла в комнату папы. Даже на столе беспорядок. Документы, счета какие-то, брошюры. Разберусь тут, порадую папу. В ворохе бумаг на глаза попался какой-то желтый большой конверт. Не знаю, почему это заинтересовало. Я его видела. Давно. Когда только стала приходить в себя. Папа дал подписать какие-то листочки, и сейчас мне хотелось посмотреть. Конечно, я безоговорочно доверяла отцу и даже не читала. Тогда было не до этого. Но любопытство победило. Я достала несколько страниц и прочитала. Соглашение о расторжении брака. Серьезно? Я была замужем? И почему он развелся со мной? Не хотел жены-инвалида? Или возиться со счетами? Или... Может, это я с ним развелась? Да я, черт подери, даже его не помню. Сердце колотилось в висках, и я помчалась в комнату. Перерыла все вещи в надежде найти хотя бы фотографии. Еще раз прочла соглашение. Надо же узнать имя. Винсент Дюваль. Ноутбук тут же оказался у меня на коленях, и я вбила его данные в поиск. Сразу же вывалились сотни картинок невероятного красавчика. Это точно он? Может, однофамильцы? Я кликнула по той, где он, крупным планом. И замерла. Хищный взгляд. Это он. Мне снился мой бывший муж. В эту секунду на меня свалилась такая гора вопросов, что стало трудно дышать. Почему отец ничего не сказал? Зачем я развелась? Где вообще он? Больше года прошло, а никто даже не упомянул его имени. Да и он ни разу не приехал. Может, отец спрятал меня от него? Может, он сделал мне что-то плохое? Я схватилась за голову, не в силах выдержать такой напор неизвестности. В горле пересохло. И когда я пошла на кухню за водой, в окне мелькнула тень. В ступоре я замерла, не в силах пошевелиться. Наверное, померещилась. Это кошка или сосед? Черт. Мои нервы разом натянулись в тонкую тетиву. И все из-за какой-то дурацкой бумажки. Я налила себе воды и жадно выпила. Потом еще один стакан. Ноутбук манил. Хотелось выяснить хоть что-то, и я вернулась в комнату. Не знаю, сколько провела часов, разглядывая фотографии и читая биографию Дюваля. Даже если бы мы и были когда-то женаты, этот год он провел достаточно бодро. Светские рауты, приемы, открытие фондов. Я не увидела рядом с ним ни одной дамы. Зато на очередной картинке мужчина довольно улыбался. И почему-то это меня задело. Как он мог улыбаться, когда я тут одна? И почему эта мысль пришла мне в голову? Ну, улыбался и что? Всем надо ходить хмурыми? Тем более мы развелись. Наверное, в тот день получил бумаги, поэтому обрадовался. Черт. Если меня оставить одну наедине с мыслями, то я напридумываю целую жизнь. К сожалению, ничего не удалось вспомнить. А вот тяжесть появилась. Осадок смешанных чувств осел внутри мутной жижей. Поэтому я захлопнула ноутбук и пошла смотреть фильм в гостиную. Полночи я не спала, ворочалась и размышляла, а на утро встала разбитой. Но пробежку никто не отменял. Почему-то я цеплялась за эти тренировки, хотя они были мне не нужны. И снова в парке я почувствовала на себе тяжелый взгляд. У меня иногда случались приступы паники из-за того, что я не могла что-то вспомнить. И сейчас, наверное, они тоже начинаются. Вечером я принарядилась. Платье с открытой спиной больше не для меня. Там теперь шрам. Но зато я выбрала милое коктейльное платье. Мне нравился его зеленый цвет. Давно не наряжалась. Прическа и макияж дополнили образ. Хотела накрасить губы, но потом стерла помаду. Иногда я делала странные вещи, но старалась не объяснять их себе, просто принимать. Берн заехал вовремя, и мы помчались в кинотеатр. Красивый мужчина, он тоже выглядел элегантно. Рубашка и штаны чисто выбрит, а светлые волосы зачесаны назад. В такого сложно не влюбиться. Но мое сердце молчало. После фильма прогулка и вкусный ужин. На веранде летнего кафе. Такая романтика. Мы мило болтали, но в середине вечера я снова ощутила, будто за мной следят. Кажется, пора к психологу. Паранойя развивается. Берн взял за руку, а в меня словно сотни игл вошла. Кто-то точно смотрит. Такого не может быть, чтобы на пустом месте разрывалось сердце в бешеном ритме. Поедем еще погуляем. «Отвези меня домой». Выдохнула я. «Ты в порядке?» «Да, нет. Немного устала. Голова разболелась. Вымочил улыбку я». «Конечно». Берн поцеловал мою руку, а потом оплатил счет, и мы пошли. По дороге мой взгляд будто бы зацепился за горящие зеленые глаза. Но я быстро оставила попытки выискать их обладателя, потому что и так выглядело странной. «Давай на следующих выходных повторим». Склонился ко мне Берн в машине, когда мы стояли возле моего дома. «Конечно. Мне действительно понравилось. Просто я... договорить не успела». Сухой поцелуй закрыл мне рот. «Мне надо что-то почувствовать. Надо, чтобы побежали мурашки». «Прости». Отстранился мужчина. «Я обычно не веду себя так с девушками. Просто ты мне очень нравишься. Я должен был спросить разрешения». «Чего, блин?» «Нет-нет, все правильно. Джентльмен всегда ведет себя с дамой галантно. Но моя либидо почему-то упала в пропасть. Ничего, увидимся на выходных». «И еще на занятиях». «Конечно». Я слабо улыбнулась и юркнула в дом. Свет не включала. Прислонилась к двери и слушала, как машина Берна уезжает. Уже в полной тишине и все еще без света я пошла на кухню. И тут же будто врезалась в невидимое препятствие. Через окна просачивался свет уличных фонарей и тускло освещал огромную фигуру мужчины. Я стала осторожно отступать. Шаг. Еще шаг. Не думая, я рванула к входной двери. И там же меня и прижали мощным телом. «Помоги!» Большая ладонь легла на мой рот. «Я пришел всего лишь поговорить, Жасмин». Услышала я бархатный низкий голос. «Но мне сложно держать себя в руках». Он втянул носом аромат возле моей шеи, а потом резко меня развернул. В темноте я узнала тот хищный взгляд. И мужчину. Винсент Дюваль. Мой муж. Бывший. «Что? Что тебе надо?» «Пришел получить ответы лично. Ты захотела развестись? Ладно. Захотела, чтобы я больше не писал. Хорошо. Но ты закрыла свои счета и начала возвращать деньги». «Я не...» «Между нами было что-то большее. И я не собака, чтобы меня выкидывали даже из воспоминаний». Он говорил тихо, сквозь зубы. А я дрожала. «Что он сделает? Какие деньги? О чем он?» «Простите...» Всхлипнул я. «Вы же... Ты же мой... бывший муж?» Наступила долгая, вязкая тишина. «Жасмин». Я набрала в грудь воздуха и затараторила. У меня не до конца восстановилась память. О каких деньгах идет речь? Я ничего не отправляла. И на развод не подавала. Или подавала. Ничего не помню. Мы можем обсудить. Прошу. Слезы вырвались из глаз, и я разрыдалась. А мужчина схватил ладонями мое лицо. Между его бровей залегла глубокая складка. «Ты до сих пор не вспомнила?» Я покачала головой. И тут он резко нагнулся и жадно поцеловал. Горячий язык проник в мой рот, а слезы остановились. Зато задрожали колени, и я схватилась за его шею, чтобы не упасть. Град жарких поцелуев прошелся по коже, и я утонула в крепких объятиях. «Боги, как я скучал. Прости меня. Прости. Я не могу без тебя. Мне невозможно дышать, когда тебя нет рядом». Горячее дыхание мужчины оставалось на моих волосах. Руки сами потянулись его обнять. Но в самую последнюю секунду я себя остановила. Я не знаю этого человека. Не знаю, зачем он пришел. Мое тело помнит, хочет его. Но сама я забыла. А поцелуй до сих пор горел на губах. И я поймала себя на мысли, что хочу еще. Его запах, древесный с мускусными нотками, пьянил. Но он может быть опасен. Ни один нормальный человек не прокрадывается в дом как вор и не ждет бывшую жену в темноте. Я попыталась отстраниться, но его руки жали меня сильнее. Наверное, я сходила с ума, но вырываться не хотелось. Мы так и стояли посреди темного коридора, наслаждаясь непонятной близостью.